Шумит и бушует, кипит и клокочет, несется со скал вода далеко, и пенятся волны ее, извергаясь. И страшно шумит, разделившись она, и страшно шумит, разделившись она. А выше ущелье средь брызг водопада я пташечку вижу сквозь пары туман, беспечно порхая над грустной пучиной. Поет свою песенку по-дурака, поет свою песенку по-дурака. Малиновка милая, божья пташка, наставь нас, как петли бури земной, скажи, как беспечность свою сохраняешь, где только падение рев слышится злой, где только падение рев слышится. Малиновка песню свою повторила, и крылышки выпрямив взвилась ввысь. Так вот в чем покой твой, в чем твоя сила.